Когда он выскочил из кабины, скорчившийся человек уже сидел и, по-прежнему держась за живот, громко кричал: «Берегитесь задней ноги! Эй, берегитесь задней ноги!» Женя рысью пробежал мимо него. Из кучи копошащихся тел раздавались крики. Кричали по-русски и по-английски. «Ноги к земле! Прижимайте к земле! Антенны! Не ломайте антенны! Помогите, ребят! Закапывайте! Да держите же, черт подери! Ой, Перси, отпусти мою голову! Закапывается!» «Поймали какого-то ящера!» — мелькнуло в голове Жени, и тут он увидел заднюю ногу. Она была черная, блестящая, с острыми зазубринами, похожая на ногу исполинского жука, и со страшной силой скребла по земле, оставляя глубокие борозды. Было там еще много других ног, черных, коричневых и белых, которые тоже ерзали, дрыгали и упирались, но это все были обыкновенные человеческие ноги. Несколько секунд Женя ошеломленно наблюдал за задней ногой. Она раз за разом складывалась, глубоко зарывалась в землю и с натугой распрямлялась, и с каждым разом орущая куча перемещалась метра на полтора. «А ну!» — ужасным голосом воскликнул Женя, обеими руками вцепился в заднюю ногу у сустава и рванул на себя. Раздался отчетливый хруст. Задняя нога с неожиданной легкостью оторвалась, и Женя упал на спину. «Не сметь ломать!» — загремел яростный голос. «Уберите дурака!» Женя полежал, держа заднюю ногу в объятиях, затем медленно поднялся. «Еще немного, еще чуть-чуть, Джо!» — гремел тот же голос. «Пропусти мою руку. Ага, ага, вот ты где, голубчик!» Что-то жалобно зазвенело, и наступила тишина. Груда тел застыла, слышно было только тяжелое прерывистое дыхание. Затем все разом заговорили и засмеялись, поднимаясь, вытирая потные лица. В измятой траве остался большой неподвижный черный бугор. Кто-то разочарованно сказал: «Опять такой же! Черепаха, семеножка! Вот ведь закопалась паршивка, еще немного и ушла бы! Да, задала она нам жару. А где задняя нога?» Все взоры обратились на Женю. Женя смело сказал: «Вот задняя нога. Она оторвалась. Я никак не ожидал, что она так легко оторвется». Его обступили, с любопытством разглядывая. Громадный полуголый детина с копной растрепанных светлых волос на голове и с бородкой соломенного цвета протянул могучую исцарапанную руку. «Дайте-ка сюда!» В другой руке детина держал обрывок блестящего провода. Женя с радостью отдал ногу. «Я Евгений Славин», — сказал он, — «корреспондент Европейского информационного центра. Я прилетел сюда, потому что мне сказали, что здесь интересно». Детина несколько раз с задумчивым видом согнул и разогнул черный коленчатый рычаг. Нога попискивала. — Я заместитель директора КРИ Павел Рудак, — сказал детина. — А это... — он ткнул рычагом в сторону остальных. — Это прочие слуги великого КРИ. С ними вы познакомитесь после, когда они отнесут черепаху. — А стоит ли? — спросил маленький курчавый австралиец. — У нас есть две такие же, пусть валяются здесь. — Такие же, да не такие, Таппи, — сказал Рудак. — У этой задняя нога имеет всего один сустав. — Правда? — Таппи выхватил у Рудака заднюю ногу и тоже несколько раз согнул и разогнул ее. — Да, действительно. Жаль, что она обломана. — Я не знал, — сказал Женя.